Может быть, потому что испугался, как бы не обвинили его отца? Не забывайте, его мать, племянница старухи Берар и ее единственная наследница. Да, позвольте, я налью себе. Да, пожалуйста. Насколько мне известно, почтальонша не пылала особой любовью к племяннице. И всегда утверждала, что не оставит ей ни одного су. Я не верю, что Марсель солгал, чтобы отвести подозрения от своего отца. Не верю. Хм, в самом деле? Видите ли, я пытаюсь поставить себя на место мальчика. С самого начала у меня создалось впечатление, что в этой истории замешаны только подростки. И взрослые участвуют в ней лишь случайно. Я убежден, что многие так думают до сих пор. Но на самом деле все гораздо сложнее. Вот сегодня из разговора с сыном Гастена мне удалось установить, что Марсель Силье пытается кого-то выгородить. Но почему он выбрал учителя? Да прежде всего, потому что это самый правдоподобный вариант. И, может быть, потому что накануне, почти в то же самое время, он видел, как учитель действительно выходил из сарая. Но накануне, вы понимаете? И перенес события с понедельника на вторник. Ну и, естественно, из-за Жан-Поля. Вы думаете, что он его ненавидит? Заметьте, доктор, что я ничего не утверждаю. Я ищу на ощупь. У меня все больше и больше складывается мнение, что помощник мэра Тео знает истину. Потому что он в это время был в саду. Ну, и поэтому и по другим соображениям. Все они мошенничают более или менее, совершая на каждом шагу то, что называется мелкими подлостями. Вы любите их иногда поругать, но, тем не менее, вы их тоже никогда не выдадите. Я не ошибся? Ну, я думаю, что вы правы. Я же их лекарь. Вы знаете, комиссар, наш завтрак становится похожим на допрос. Что вам еще предложить, кроме кофе? Ну, все равно, благодарю. Доктор, я хотел бы поговорить с вами о несчастном случае. О каком несчастном случае? О несчастном случае с мотоциклом. Я знаю только, что сын Марселя был сбит. Когда это было? Немногим больше месяца назад, в какую-то из суббот. Это произошло возле дома Берар. Да, в 100 метрах. Это было вечером. Незадолго до ужина, уже было темно, оба мальчика. Какие мальчики? Жозеф Рато, сын мясника, и Марсель Селье. Так. Они возвращались домой. Какой-то мотоцикл ехал с моря, и как это произошло, толком никто не знает. Угу. Кто ехал на мотоцикле? Эрвежус соустричник. Он ехал с зажженной фарой. Как показал допрос, зажженный. Угу. Мальчики, по-видимому, играли. Жозеф хотел перебежать улицу, и мотоцикл сбил его. У него был перелом ноги? В двух местах. Он будет хромать? Нет, через неделю или две уже все придет в норму. Он пока еще не ходит? Нет. Этот несчастный случай даст что-нибудь Марселену? Он получит страховку, так как наш Жюссо признал свою вину. А вы считаете, что Жюссо действительно виновен? Я, наконец, начинаю понимать, Мегре, что вы у себя на набережной Орфевр называете допросом под сурдинку. Марселен бедняк. Все знают, что он долго не протянет. Ему не везет, чтобы он не предпринимал. Все оборачивается неудачей. Он едва сводит концы с концами. Его грузовичок вечно стоит поломанным у дороги, и ему не на чем работать. Таким образом, же все, которому терять нечего, раз уже платит страховое общество, взял всю вину на себя. Примерно так. А справки выдавали вы. Да, конечно. Вы их составили таким образом, чтобы Марселен получил максимальную сумму. Допустим, что я несколько сгустил краски по поводу осложнений, которые могли бы произойти. Но осложнений, видимо, не было. Но они могли бы. Если я вас правильно понимаю, то сын Марселена мог встать с постели уже неделю или две назад. Неделю. Оставляя его в гипсе, вы таким образом даете возможность отцу получить наибольшую сумму. Так? Если бы я отказывал, меня бы здесь давно не было. Понятно. Учитель находится в тюрьме, потому что он, как секретарь мэрии, отказывается делать нужные справки. Марсель Силье был единственным свидетелем несчастного случая. Да, никого больше рядом не было. Но кто-нибудь мог их видеть, например, из окна? А? Вы думаете о старухе Берар? Ну, а почему бы и нет? Мне кажется, что в конце концов вы узнаете то, что хотите узнать. Заметьте, я вас пока не совсем понимаю. Угу. Вы в этом уверены? А вот скажите, почему Марселен сегодня в кафе так ожесточился против меня? Ну, когда он выпьет, ему всегда кажется, что его преследуют. Отсюда мысль, что вы приехали лишь за тем, чтобы за ним шпионить. А почему вы пытались его успокоить? А вы предпочли, чтобы была драка? Я предпочел бы, чтобы ему дали возможность высказаться. Но Тео увел его. Впервые в жизни вижу, чтобы помощник мэра играл такую роль. Марселен его двоюродный брат. Да, Мегре, я думаю, что вы своего добьетесь. А вам хотелось бы, чтобы я ничего не раскрыл? Откровенно говоря, думаю, что так было бы лучше. А еще лучше, если бы вы вообще сюда не приезжали. Ну, смотря по тому, что нас ждет в конце расследования. Скажите, доктор, вы оставили бы Гастена в тюрьме? Ну, как вам сказать? Ведь его же не будут там держать вечно. Ну что ж, спасибо за угощение. Господин комиссар, найден еще один карабин 22-го калибра. Вот он. Где он был? Его обнаружили в чулане, за домом мясника. Вы допросили жену мясника? Да. Она мне сказала, что когда объявили о том, чтобы все карабины принесли в мэрию, она не подумала о карабине своего сына. Ведь Жозеф уже давно болен. Вот он. Пожалуйста. Так. Держа карабин в руке, Мегре попыхивал трубкой. Он поставил его отдельно от всех остальных. Мегре оставалось пройти каких-нибудь 150 метров. Он шел широким, размеренным шагом. Перед тем, как постучать в дверь лавки мясника, Мегре прошел мимо первого окна. Он заметил в комнате трех женщин, сидевших вокруг стола. Разрешите? Кто там? Здравствуйте.